Но если учесть, что из этих 4,7 миллиона ты заплатил только 235 тысяч, который, кстати, дал тебе в кредит банк. Примечание: подобного рода операции в Соединенных Штатах Америки совершенно законны. То чистая прибыль 3,3 миллиона долларов. Вычитаем 235 тысяч долларов и прочие расходы, и остается 3 миллиона. Не будем мелочиться. Сверх этого ты еще получишь комиссионные от продажи участка на Пайн-стрит 18, не выкладывая ни цента из своего кармана. Я радуюсь и восторгаюсь. «Ты совершенно ничего не понял», — сказал Рэп. Следующая встреча состоялась на Бродвее в доме номер 165. 10 минут ходьбы пешком. Это уже было 4-е деловое свидание за день. Оно, как и все предыдущие, было организовано Хазендорфом и назначено на 2 часа 30 минут. Председатель административного совета Commercial and Industrial Bank of New York, Гарви Барр, был тучным, краснолицым и терпеливым человеком. Он внимательно выслушал Рэба Климрода, ни разу его не перебив, а затем, когда наконец Рэб умолк, спросил, словно хотел убедиться, что все понял правильно. «Первое, вы мне говорите, что Хант Манхэттен не намерен покидать Уолл-стрит. Второе, вы утверждаете, что этот банк, наоборот, собирается обосноваться на Пайн-стрит, напротив своей нынешней резиденции, в небоскребе, который он собирается построить. Третье, что для этого Хант купит ваш земельный участок. Четвертое, что мы проявляем интерес к тому, чтобы его выкупить или хотя бы дать поручительство о выкупе здания по Пайн-стрит 18 и обосноваться там, как только Хант съедет оттуда. Пятое, что этот переезд произойдет лет через 6, когда построенный небоскреб будет готов к эксплуатации, это в лучшем случае. Шестое, что, следовательно, мы должны отказаться от своего намерения перебраться в Мидтаун, в отличие от наших прежних планов. По двум причинам: мы рискуем оказаться там одни, как последние кретины, а наш отъезд приведет к падению стоимости капиталовложений в недвижимость, большая часть которых на Уолл-стрит принадлежит нам. Седьмое, что наоборот, наше заявление о том, что мы приняли решение остаться на прежнем месте, приведет к удорожанию этой недвижимости. Восьмое, что вы располагаете 7 зданиями, подлежащими продаже, обмену или переобмену, в результате чего 6-7 других банков и финансовых учреждений наверняка тоже переедут, если Хант и мы затеем это дело. Девятое и последнее, что я должен вручить вам письмо, в котором возьму на себя обязательство от имени банка купить участок на Пайн-стрит 18, как только он будет свободен, через 6 или 7 лет. Но тем не менее, при условии, что мы также получаем гарантии, что Хант Манхэттен не сбежит в Мидтаун, что он приобретет ваш участок и возведет там здание стоимостью не менее 100 миллионов долларов, где будут размещены все его отделы и штаб-квартиры. Короче говоря, сказал Рэб, именно в этом смысл моего предложения. Диего Хаусу второй раз в этот день пришлось бороться с чудовищным приступом смеха. «Сигару?» — предложил Барр. «Спасибо, я не курю. Может, виски?» «Нет, благодарю». Барр покачал головой. «Должен вам сообщить неприятную новость. Это дом номер 165 на Бродвее, где мы сейчас с вами сидим, не принадлежит нашему банку. Наш договор об аренде предоставляет нам право распоряжаться им еще 3 года. Срок аренды истекает 30 июня 1953 года. Мы не раз пытались добиться пролонгации аренды, но тщетно. Владелец наотрез отказался. Иначе говоря, мы не можем ждать 6 лет, а тем более 7 или 8, когда Хант Манхэттен освободит помещение на Пайн-стрит 18. Нам необходимо переехать до 30 июня 1953 года.